величайшее светило отражается в бесконечно малых телах земных, в бесчисленном множестве их, и образ человека отражается в малых зрачках глаз. Так мысленное солнце, Христос, изображается в малых существах людях, в бесконечном множестве их, также в самых малых частицах тела и крови своей, потому что первая, вечная жизнь препроста и единична. Солнце, отражаясь во множестве малых и великих тел, освещает весь мир, покрывая собою всего его. Так и Господь.